не нарушают своих обещаний. Чему служит Америка? Россия, Китай, Восточная Европа, Юго-Восточная Азия, кто следующий? Менее чем через год после поста ради Никсона маленькие солдаты Муна встречаются на ступенях Капитолия с твердолобым ядром правых парламентариев. Несколько часов известные деятели благодарят манифестантов за проявленную инициативу. Сенаторы Сэрмонт, Барлетт, Нан и Клаузен, члены Палаты представителей Симс, Хансен, Бауман, сливки южного и мормонского консерватизма. В 80-е годы все они постараются добиться признания мунистского движения со стороны рейгановского большинства. Несущие плакаты братья и сестры, их около тысячи, не сомневаются, что семья совершила решающий поворот. Мун Сен Мэн должен вложить все усилия в Соединенные Штаты, чтобы спасти Корею и обеспечить будущее своей мечте о всемирной теократии. Главным он считает приход в Белый дом президента-победителя, в глазах которого Мун должен выглядеть самым действенным лидером антикоммунизма. Приливная волна рейганизма. В политике отец манипулирует символикой с необыкновенной легкостью. 200-летие Соединенных Штатов Америки дает ему возможность привести тому новое доказательство. Церковь не может пропустить такое событие, не проведя некоего запоминающегося деяния. На шикарных празднествах, устроенных Белым домом летом 76 года, от Нью-Йорка до Вашингтона, для американского народа и сильных мира сего, прибывших из разных уголков планеты, очень часто мелькало имя Мун Сен Мэна. Отец организовал собственные церемонии по поводу 200-летия Америки. Для проведения первого митинга на Янки-стадиум, а потом огромного сборища в столице, пророк вновь мобилизует весь свой международный контингент. Америка прекрасна. После Тибо, Моники, Леонеля и многих других настал черед Лоика ответить на призыв. 6 мая 1976 года он пишет родным письмо из Люксембурга. Преподобный отец Мун Сен Мэн вскоре будет выступать в Соединенных Штатах по случаю 200-летия. Поскольку Люксембург ближе, чем Париж, я отправляюсь туда, чтобы сесть на самолет в Нью-Йорк. Трудно признаться негативным родителям, что Церковь Единения отправляет своих миссионеров чартерными рейсами или туристским классом, а сановники Церкви имеют право на первый или бизнес-класс. 10 мая Лоик делится первыми впечатлениями от Нью-Йорка. Американская семья готовит фестиваль. Нас здесь 1500 человек. Положение в Unification Church здесь не совсем такое, как во Франции. Она знает примерно половину людей. Из этой половины половина нас искренне любит. Даже если они не очень любят господина Муна, они вынуждены встречаться с нами, ведь мы существуем во плоти. И им приходится признать, у вас здоровое тело, вы всегда улыбаетесь, вы всегда чисты. Вы всегда чисты. Это не образное выражение. Одежда пропагандистских бригад, которые церковь бросила на Манхэттен, чтобы привлечь людей на митинг на крупнейшем стадионе Нью-Йорка, Янки-стадиум,